Меродах, астрологически Юпитер, зодиакально Стрелец и Рыбы, в вавилонском пантеоне Мардук, сын Эла, позже стал Белом, то есть это уже иной Бел, когда имя Бел или Владыка стало родовым, подобно Эл, Бог, и почитался в Вавилоне. Другой его эпитет Белос имеет множество символических значений. Бел-Шемеш, халдейское, еврейское, владыка солнца. Название луны в течение того периода, когда евреи становились поочередно поклонниками солнца и луны, и когда луна была мужским, а солнце женским божеством. Этот период охватил время между аллегорическим изгнанием Адама и Евы из Эдема вплоть до не менее аллегорического Ноева потопа. Смотри «Тайная доктрина», том 1. В указанном выше фрагменте «Тайной доктрины» говорится, цитата, «В пятой нашей расе, примечание до этого была четвертая раса атлантов, уничтоженная так называемым всемирным потопом. Лунно-солнечное почитание разделило народы на два определенных антагонистических лагеря. Это повело к событиям, описанным в последующие века в войне Махабхараты, которая для европейцев является легендарной, для индусов же – исторической борьбой между Сурья-Ванша – солнечной династией и Индо-Ванша – лунной династией. Получив начало в двояком аспекте Луны, то есть в соответственном почитании мужского и женского начала, почитание это закончилось определенным солнечным и лунным культами. Среди семитических рас Солнце очень долгое время было женского начала, а Луна – мужского. Последнее понятие было заимствовано ими из традиций Атлантиды. Луна называлась владыкою Солнца, Бел-Шемеш до начала культа Шемеш. Незнание как начальных причин для такого отличия, так и оккультных принципов привело народы к антропоморфическому идолопоклонству. В течение периода, отсутствующего в книгах Моисея, то есть от изгнания из аллегорического рая вплоть до аллегорического потопа, евреи с остальными семитами поклонялись Даяни Шию и правителю людей, судье или солнцу. Хотя еврейские каноны христианства сделали из солнца Господа Бога и Иегову Библии, тем не менее сама Библия полна нескромных намеков на андрогинное божество, которое было и Иеговою, солнцем, и Ашторет, луною в ее женском аспекте и совершенно лишенным элемента метафоры, придаваемого ему ныне. Бог есть огонь опаляющий, в огне проявляется и окружен огнем. И Езекиил видел не только в видении евреев, поклоняющихся солнцу. Ваал израильтян, Шемеш моавитян и Молох амманитян был тем же солнцем и Иеговою, и поныне он царь небесного воинства, солнце, так же, как и Ашторет, была небесною царицею, то есть луною. Солнце праведности лишь теперь стало употребляться как метафора. Но религия каждого древнего народа была первоначально основана на оккультных манифестациях чисто абстрактной силы или принципа, называемого теперь Богом. Все лунные богини имели двоякий аспект, ибо у древних бытие и его манифестации двойственны. Один божественный, другой адский. Все были девы-матери непорочно зачатого сына солнца. Конец цитаты. Кто же он, этот загадочный Даяниши, бог ранних израильтян и правитель людей? теосовском словаре говорится, что это Дионис, Дайониши или Дайониси, арамейское, бог, которому поклонялись евреи наряду с другими семитами, как властителю людей. Дионис – солнце, отсюда и Иегова Нисси или Иао Нисси, то же, что и Дионис или Иов Ниссы. Смотри «Разоблаченные Изиды», том 2. Там же сообщается цитата: «Ни одно божество не являет такого этимологического разнообразия, как Иахо. Также нет иного имени, которое могло бы произноситься столь различно. Только благодаря применению масоретских точек позднейшим раввинам удалось сделать так, чтобы и Иегова читался как Адонай или Господь. Филон Библский пишет его греческими буквами Иеув и Еов. Теодорет говорит, что самаритяне произносили его Ябу, а евреи Яхо, Яхо. Диодор утверждает, что евреи рассказывают, что Моисей называл Бога Яо. Христианам теперь тяжело признать, что те, кого они считали богоизбранным народом, своими единственными предшественниками в монотеизме, были до весьма-таки позднего периода такими же идолопоклонниками и многобожниками, как их соседи. В течение долгих веков хитрые талмудисты избегали этого обвинения, прячась за масоретской выдумкой. Но, как и во всем другом, истина, наконец, обнаружилась. Мы теперь знаем, что это должно читаться Яхо и Ях, но не Иегова. Иегова – наименование Яхвы в Библии и в церковной литературе. Еврейское Иах есть просто Иак, Вак, мистерий. Это Бог, от которого ожидалось спасение души. Дионис, Иак, Иахо, Иах. Аристотель был прав, когда сказал, «Эон, Яхо, был Армаздом и Ахриманом Плутоном». Ахриман у зороастрийцев аналогичен Плутону греков и означает божество смерти и хозяина ада. Одновременно, ибо бог неба, Ахура Мазда, высший бог зороастрийцев, разъезжает на колеснице, за которой следует конь солнца, противоположный аспект высшего бога в сожигающем качестве, то есть смерть. А Данлеп показывает, что арабы изображают Иак, Иак, в виде коня. Это конь солнца, Дионис. В то время, пишет в этом же томе Блаватская, как истинные, посвященные из отверженных галилеян, назареев, поклонялись истинному Богу и имели трансцендентные видения, чем в это время занимались избранные? И Иезекииль рассказывает об этом, глава 8, описывая, что он видел, как форма изображения руки взяла его за локон на голове и перенесла его из Халтеи в Иерусалим. Цитата. «И было в 6-м году, в 6-м месяце, зодиакальная дева, время проведения элевсинских и вакхических мистерий, и не зашла на меня там рука Господа Бога. И простер он, как бы, руку, и взял меня за волоса головы моей, и поднял меня, дух, между землею и небом, и принес меня в видениях Божиих в Иерусалим ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование. И сказал мне, сын человеческий, подними глаза твои к северу. И я поднял глаза мои к северу. И вот с северной стороны у ворот жертвенника тот идол ревности при входе». Господи.